На третий день прямо с похорон Петр уехал в Преображенское и лег спать. Евдокия приехала позже. Ее провожали поездом боярыни. Их она и по именам не знала. Теперь они называли ее царицей-матушкой, лебезили, величали, просили пожаловать, поцеловать ручку. Едва от них отвязалась. Прошла к Алешеньке, потом в опочивальню. Петр, как был, одетый, лежал на белой атласной постели, только сбросил пыльные башмаки. Евдокия поморщилась. Ох уж, кукуйские привычки! Как пьют, так и валяются. Присев у зеркальца, стал раздеваться. Отдохнуть перед обедом. Из ума не шли дворцовые боярыни, их льстивые речи. И вдруг поняла, теперь она полновластная царица. Зажмурилась, сжала губы по-царичьи. «Анну Монс в Сибирь навечно!» Это первое. За мужа взяться. Конечно, покойная свекровь, ненавистница, только и делала, что ему наговаривала. Теперь по-другому повернется. Вчера была Дуня, сегодня государыня всея великая и малая и белая. Представила, как выходит из Успенского собора впереди бояр. Под колокольный звон к народу. Дух перехватило. Платье большое, царское, надо шить новое, а уж с Натальей Кирилловной обносы не надену. Петруша всегда в отъезде, самой придется править. Что ж, Софья правила, немногим была старше. «Случится думать, боярина то, чтоб думать!» Вдруг усмехнулась, представила Льва Кирилловича. Бывало, едва замечает, глядит мимо, а сегодня на похоронах все под ручку поддерживал. Искал глазами милости. «У, дурак толстый!»